«Не стрелять!» Тут же рявкнул по рации Конев. Едва увидев преградившее дорогу чудовище с горящими красными глазами, девушка немедленно попыталась броситься назад в лес, однако, увидев, как из кустов у нее за спиной вываливаются еще несколько подобных монстров, обессиленно рухнула на землю и испуганно забилась под ближайшее дерево. Во взгляде ее читался по-настоящему звериный ужас. Птица же, оказавшаяся на деле некрупным вороном, с противным карканьем взмыла вверх и уселась на ветку в нескольких метрах над землей. Черные бусинки глаз внимательно вытаращились на десантников. «Взять периметр», — коротко приказал конь, вылезая из зарослей. «Есть», — отчеканил Хазар, тут же выключив подсветку шлема и скрывшись в направлении, откуда пришла группа. Отдав распоряжение, офицер осторожно приблизился к трясущейся от страха девушке и присел перед ней на корточки. «Мы тебя не тронем», — успокаивающим тоном произнес он на языке аборигенов, после чего неспешно снял с головы кастрюлю бронешлема, явив даме свой ясный лик. «Мы пришли помочь». «Помочь», — недоверчиво выдавила из себя девушка, у которой явно зуб на зуб не попадал от страха. «Да, помощь», — уверенно продолжил конь, показав ей нашивку на левом плече костюма. «Ты знаешь, кто мы?» «Зе знаю», — выдавила из себя девушка, нервно сглотнув при виде двуглавого орла. «Сирин говорила, что вы зовете себя русские». «Русские», — поправил ее Конев. «А еще евреи, киргизы там, белорусы», — тихо дополнил догнавший их Кза. «Больше на начало анекдота похоже», — кивнул Гагарин, также снявший осточертевшую душную каску. «Цыц», — рявкнул на них Конев, после чего, резко сменив тон, продолжил, вновь обращаясь к девушке. «Как тебя зовут?» «Арис. Арис Смиер, ваша милость. Меня зовут Добромир. Теперь ты в безопасности, Арис. Никто тебя не тронет, обещаю», уверенно глядя ей в глаза, произнес офицер. «Скажи, кто такая Сирин?» «Подруга, тета есть была», запинаясь начала девушка, опустив взгляд на сапоги десантника. «Там в лесу». «Достаточно», прервал Старлей. «С вами был еще кто-нибудь?» «Нет, господин, никого». «Вот как, можешь подняться». Встав на ноги, Конев протянул Арис с руку. «Да-да, ваша милость». «Благодарю», пролепетала девушка, робко приняв помощь. «Ты знаешь, что произошло там, когда вас почти схватили?» «Нет, господин, не знаю», поспешно дернув головой, бросила девушка. Что-то в движениях девушки показалось Андрею странным и, приглядевшись, он понял, что именно. Окруженный и испуганный человек скорее уж будет нервно оглядываться по сторонам, чем так пристально пялиться на собеседника. И это определенно был не пустой взгляд в никуда, поскольку ее глаза двигались, внимательно сопровождая лицо Старлея, пока тот пристраивал бронешлем на пояс. Впрочем, если она и врала, то конь уж точно должен был это знать получше него. «Что ж, понятно», — хмыкнул Старлей, после чего словно бы потерял к девушке всякие интересы и отошел на шаг назад, задрав голову кверху. «В таком случае, вы тоже можете спускаться». Ошарашенный Гагарин резко посмотрел наверх, вскинув оружие, но кроме одиноко сидящего на дереве ворона так никого и не обнаружил. «Конь, ты кого там увидел?» С аналогичным непониманием произнес крутящий башкой как сова Кза, на котором все еще был подключенный шлем, а значит и теплак с ночником. «Даю слово, вам никто не причинит вреда», настойчиво повторил Конев, определенно обращаясь к ворону. «Кар!» Повернув голову, изрекла птица, явно глядя на Старлея как на умалишенного. «Конь!» осторожно произнес Кза, медленно начав смещаться в бок. «Не хочу ничего обидного сказать, но ты сейчас разговариваешь с животным». «Кар-кар!» словно подтвердила его слова птица. «Вы ставите меня в крайне неловкое положение», с легким возмущением продолжил Добромир, уперев свободную руку в пояс и сверля ворона взглядом. «Кар-кар-кар!» Он рехнулся. «Хватай слева», показал жестами Кза, медленно сместившись за спину к Старлею. Кивнув, Андрей плавно отпустил оружие. Из кустов справа осторожно выглянул Хазар, также медленно повесив оружие на ремень. Внезапно из глотки ворона вместо очередного карканья вырвался вполне себе благозвучный человеческий смех. Птица резко спикировала на землю и, ударившись об нее, словно капля воды о водную гладь, превратилась в небольшой волчок темного дыма. Спустя считанные мгновения, вихрь рассеялся, и на его месте возникла стройная темноволосая женщина. Глаза ее вспыхнули во тьме леса двумя янтарными огнями, но практически сразу угасли, ничем более не отличаясь от человеческих. Облачена же оборотень оказалась в весьма странный наряд, напоминавший скорее бессистемное нагромождение тряпок, ремней, украшений и прочих подобных деталей, нежели сознательно подобранную одежду. Однако, в сочетании с отдельным открытыми участками кожи, витиеватыми татуировками и весьма статным телосложением, это одеяние определенно делало оборотня крайне притягательной. Засмотревшись на нее, Андрей даже не сразу сообразил вскинуть оружие, за что тут же покрыл себя последними словами, однако продолжил любоваться красоткой уже через прицел автомата. «Вы меня раскусили», — усмехнулась женщина, сделав шаг навстречу Коневу. «А я слышала, что пришедшие из-за врат не владеют магией». «Верно. Просто чутье», — усмехнулся в ответ Стралий, оставшись неподвижным. «Леди Моррис Карвус, ведьма из анклава Сребролесья, к вашим услугам, господин Конев», — сделав размашистый реверанс, представилась оборотень. «Приятно познакомиться, леди Карвус», — вежливо склонился Старлей. «Давайте пройдем к лагерю. Мне кажется, нам с вами есть, что обсудить». Им потребовалось несколько минут, чтобы выйти к небольшому откосу на краю леса, возле которого был развернут временный лагерь. Колдунья окинула его любопытным взглядом, задержавшись на несколько секунд перед наскоро обтянутой маскировочной сеткой машиной, перекрывавшей подход. «Прошу, леди», вежливо приподняв край сетки, Конев пригласил дам в импровизированный шатер. «Благодарю», учтиво произнесла ведьма и элегантно проскользнула мимо офицера к площадке, где уже собрались остальные челны отряда. Ее помощница опасливо шмыгнула следом. За исключением Дыма, Сидора и Хазара, стоявших в карауле, а потому участвовавших в собрании дистанционно, остальные бойцы расселись вокруг костра, сложенного из химических светильников, и внимали рассказу Морриса о планируемом аборигенами ритуале. Бледный зеленоватый свет химических пакетов придавал мрачным лицам землян зловещее выражение. «Гребаные варвары!» Не выдержал, наконец, Андрей, шарахнув кулаком по борту грузовика так, что загудел весь салон. «Отставить!» — рыкнул Конев. «Возьми себя в руки!» «Виноват!» — буркнул Гагарин, но тут же вновь не сдержался. «Этих ублюдков всех надо к стенке поставить, без суда и следствия!» «Отставить!» — я сказал, уже злее повторил офицер, после чего обратился к Моррис. «Значит, ритуал возвышения планируется провести сегодня ночью?» «Именно», — подтвердила ведьма, — «в полночь. Полагаю, они уже должны были начать возжжение огня». «Хреново дело, командир», — покачал головой Серый. «Нам и с одним-то апостолом без огневой поддержки связываться противопоказано, а они тут целую роту таких уберменшей хотят наштамповать. Я бы на вашем месте не слишком ей верил», — фыркнул Тадгард, сидящий возле колеса связанным. «Ведьмы по натуре лживы, и простых людей презирают». «Тебя спросить забыли», — рыкнул Лом, злопнув пленника в бедро, отчего тот болезненно зашипел. «Пока что в вашем рассказе все выглядит довольно логично», — произнес Конев, обращаясь к Моррис. «Кроме одного «но». «И какого же?» — хитро улыбнулась женщина. «Зачем было устраивать побег своих шпионов в ночь ритуала, когда весь лагерь должен быть на ушах?» С подозрением спросил он. «Разумнее было бы дождаться хотя бы следующей ночи. Полагаю, были основания опасаться за их безопасность. Я могла бы сказать, что их просто раскрыли», — испытующе посмотрела на него женщина. «Это было бы весьма интересным совпадением, леди Карвус», — ответил ей таким же взглядом Старлей. «С учетом погони, я бы мог даже в это поверить, но не поверил бы. Для простого человека вы пугающе проницательны, Добромир», — усмехнулась ведьма. «Верно, сегодня мне удалось выяснить некоторые детали этого ритуала и, скажем так, он слабо напоминает известные мне обряды приобщения к божественности». «А что он в таком случае вам напоминает?» «Ритуал жертвоприношения старым богам», — зловеще произнесла Моррис. «Я опасаюсь, что Ахтарон решил пробудить древние запретные силы пожирателей. И в таком случае, парой десятков душ они вряд ли ограничатся. Простите за, возможно, тупой вопрос. А это лучше или хуже, чем рота неубиваемых суперсолдат?» — резонно поинтересовался пулеметчик, оглядев лица собравшихся. «Как минимум, не лучше», — ответила ведьма. «А, возможно, и многократно хуже, чем вы способны вообразить. У, как страшно», — хмыкнул Лом. «Что скажешь, командир?» «Гадать бессмысленно», — резко ответил Гагарин. «Нам нужно им помешать в любом случае». «Да ты, я смотрю, в себя поверил, старшина», — фыркнул Серый. «А тебя не смущает, что их там 2 с лишним тысячи рыл, как минимум 200 из которых находятся в глухом бункере, вместе с неубиваемым монстром за компанию. «А что ты предлагаешь, Коля?» – огрызнулся Андрей. «Сидеть тут задницы плющить, пока эти ублюдки детей заживо жгут. Мочить их надо, пока возможность есть. Потом поздно будет. Остынь, Андрей, горячая голова до добра не доводит», – отрезал конь. «Но кое в чем он прав, товарищи. Что бы там этот апостол не задумал, мы не можем позволить ему это провернуть. Необходимо сорвать этот ритуал. Не, мне все-таки кажется, что зря мы тебя не скрутили, потому что ты явно спятил на свежем воздухе», — покачал головой Серый. «Повторюсь, у них там целая армия, с конями, колдунами и прочими атрибутами. А у нас одно отделение, плюс, прошу пардона, одна ведьма, один нонкомбатант и 2 военнопленных. Ты чем воевать-то собрался, Старлей?» Головой, тоном, не терпящим возражений, ответил Конев. «А если кого-то смущает правомочность моего приказа, можете повторно просмотреть приказ командования гарнизона за номером 101, пункт 2.4. Любая несанкционированная деятельность неопознанного характера или физической природы, проводимая в отношении объектов, личного состава и имущества гарнизона со стороны местного населения должна немедленно пресекаться, при необходимости, с применением силы». «Ладно, ладно, не заводись, командир. Никто же и не спорит», — примирительно поднял руки замком отделения. «Просто, пролетариату интересно, какой у партии план действий. Подкреплений ждать. Было бы здорово, только связи нет», — печально изрек высунувшийся из задней двери машины КЗа, возившийся там с аппаратурой. «Слишком далеко мы забрались, станция никого не достает. А Сунин, скорее всего, уже забурился в холмы на полпути к Альхербергу и вряд ли ждет от нас весточку. А нельзя с нашего самолетика как-нибудь позвонить?» — поинтересовался Лом. «Он же высоко летает, далеко видит. Наш самолетик, к сожалению, не задумывался как летающая радиостанция. Передатчик для этого дохловат», — отрицательно покачал головой КЗа. «Хотя, попробовать, конечно, можно, если немного с настройками пошаманить. Вроде, в руководстве что-то такое было. Может, повезет, и тут кто-нибудь из наших по окрестностям шарится». «Маловероятно», — развеял надежды сержанта Конев. «Но попробовать стоит. Сунин, скорее всего, уже доложил о нашей самоволке на базу, а значит, какая-то движуха там должна была начаться. В самом худшем случае около полуночи по краю этого района будет проходить тяжелый патрульный ПЛА. До него наша станция должна добить. К тому моменту вечеринка у местных будет в самом разгаре», — заметил Лом. «Не говоря уже о том, сколько времени пройдет, пока командование информацию получит, расчешется и пришлет сюда хоть кого-нибудь», — кивнул Заяц. «Хорошо, помощи нам ждать неоткуда», — обреченно вздохнул Серый. «Тогда снова возвращаемся к первоначальному и извечному вопросу. Что делать?» Андрей повернул голову к командиру, и на мгновение ему показалось, что он натурально слышит, как в голове у Конева со скрежетом работают шестерни стратегической мысли. Старлей неотрывно глядел в одну точку, барабаня пальцами в собственный подбородок с выражением полнейшей сосредоточенности на этом процессе. Внезапно пальцы застыли, после чего последовал резкий щелчок ими. «Моррис, вы могли бы нарисовать для нас схему этого храма, для наглядности», — произнес он, потянувшись к планшету. «Думаю, я могу даже больше», — самодовольно улыбнулась ведьма, отклонив предложенный блокнот и воздев руку над землей. «Вайсал ин прокши флитер». С пальцев колдуньи сорвался густой зеленоватый дымок, начавший закручиваться на земле в маленький торнадо. Спустя несколько мгновений перед глазами десантников предстала миниатюрная модель храма в разрезе, словно вылепленная из зеленоватого стекла. «Муравейник, мать его», — прокомментировал Лом, присев на корточки, дабы разглядеть модель получше. Андрей склонен был с ним согласиться. В центре комплекса располагался большой круглый зал, к которому примыкало несколько коридоров. Они неравномерно закручивались вокруг него по спирали, периодически расширяясь и образовывая помещения поменьше, словно почки на деревьях. Иногда такие полости объединяли сразу несколько тоннелей, формируя из них настоящий лабиринт. «Три входа, если я правильно вас понял», — спросил Конев, что-то быстро набирая на панели управления брони, после чего у него на шлеме с тихим щелчком открылся какой-то объектив. «Верно, но проходим из них только один. Вот этот», — перст ведьмы указал на большой грот, в которой выходило сразу три тоннеля. Второй полностью обвалился, а последний затоплен. Насколько он длинный, и где начинается, вы не знаете. Со слабой надеждой в голосе спросил Серый. Как-то не нашлось времени там искупаться, фыркнула в ответ ведьма. Эх, знать бы где вход в него, цыкнул Гагарин. Можно было бы загерметизировать шлемы и выйти им в тыл. Согласен, Конев внезапно улыбнулся. Однако такой расклад нам даже больше на руку. В смысле? Удивленно покосился на Старлея Андрей, как собственно и все остальные присутствующие. Это единственный маршрут внутрь, и, если мы его перекроем, их численное превосходство полетит в трубу, пояснил офицер, обведя вход огоньком лазерной указки. Дельная мысль, кивнул Лом. В это бутылочное горлышко они могут ломиться хоть до посинения, больше пяти человек в проход все равно не протиснется. А как быть с теми, кто окажется внутри храма? Неожиданно серьезно спросил Заяц. Если они нас в этом проходе с двух сторон подопрут, мы там сами на раз-два ласты склеим. Поэтому придется действовать быстро и агрессивно, начал Конев, иллюстрируя сказанное на схеме. Заняв вход, разделимся на два отряда. Группа прикрытия останется удерживать позиции, а штурмовая тем временем выдвинется на зачистку коридоров. Все они ведут к центральному залу, так что окружим его и атакуем с нескольких направлений. Нам так людей не хватит, заметил Гагарин. Кого-то придется оставить здесь, чтобы связаться с нашими. Минимум трое нужно, чтобы удержать вход, с учетом возможной атаки с тыла, если кто-то проскочит мимо нас, четверо. Остается семь человек. Маловато, чтобы прочесать весь этот чертов лабиринт. Не так уж мало, возразил Старлей, хитро улыбнувшись. Внезапно, по каналу внутренней сети отряда в систему Андрея упал увесистый информационный пакет. Открыв его, десантник обнаружил электронную схему храма, на которой пунктиром были проложены предполагаемые маршруты групп зачистки. «Когда ты успел?» Поперхнувшись от удивления, произнес Андрей. «Вот поэтому у меня на плечах звезды, а не шпалы», усмехнулся явно крайне довольный собой Старлей, демонстративно закрыв щиток на том самом объективе, судя по всему являвшимся сканером. «Рискованно», хмыкнул Серый, указав на карте некоторые развилки. «Здесь, здесь и здесь кому-то придется идти поодиночке». «Рискованно, но выбор у нас невелик», — кивнул Конев, в режиме реального времени добавляя на карту метки. «Серый, ты возглавишь группу прикрытия, с тобой останутся Хазар, Лом и Сидор, на случай, если все пойдет совсем плохо. В схроне останется Кыза, остальные со мной. Может, лучше птица оставим?» — мрачно спросил снайпер, испытующе глядя на Конева. «Он тоже умеет управлять беспилотником. А чего это меня?» — немедленно возмутился Птицын. «Я что, самый рыжий что ли?» «Отставить», — строго возразил Конев. «Кизлеров, ты ранен и можешь нас задержать. Кроме того, в тоннелях от тебя будет мало толка. Но, это приказ, сержант», — отрезал офицер, давая понять, что разговор окончен. «Есть», — мрачно опустил взгляд снайпер. Андрей тихо скрипнул зубами, хорошо понимая, что у остающегося в лагере шансы выжить были явно повыше, чем у остальных. Птиц, если ему не изменяла память, только отмотал свой первый контракт, парню еще 25 не было, а вот Кза уже собирался тридцатник разменивать. Если бы не выверты судьбы, наверное, Кизлеров бы уже где-нибудь в тылу прохлаждался, но вместо этого оказался здесь и сейчас. Однако, как бы Гагарину не хотелось оспорить решение Конева, он понимал, сейчас на счету каждый ствол, причем ствол это должен был быть максимально мобильным, а снайпер с травмированным коленом под это требование сейчас не подходил. «А что насчет наших гостей?» — кивнул поочередно в сторону ведьмы и пленника Андрей. «Разумеется, я пойду с вами», — возмущенно ответила ведьма, одарив десантника тяжелым взглядом. «Возможно, вы и могучие воины, но в магии понимаете меньше местной челяди. Что же, справедливое замечание», — серьезно посмотрел на колдунью Конев. «Это интересное предложение, леди Карвус, а главное, столь необходимое нам в сложившихся обстоятельствах. Только, вот мне интересно, какой вам смысл ввязываться в эту, будем откровенны, практически самоубийственную авантюру? У меня, скажем так, личные счеты к Ахтарону и его слугам», — ведьма едва заметно нахмурилась, — «кроме того, если мы все-таки выживем, я рассчитываю, что вы замолвите за меня словечко перед вашими военачальниками. А знаете, что мне интересно? Резко встрял в разговор Лом, с подозрением покосившись на колдунью. «Откуда миледи так хорошо знает русский?» Гагарин с удивлением покосился на пулеметчика, понимая, что тот прав. План обсуждался на великом и могучем, которого Моррис знать была не должна, но Андрей настолько ушел в мысли о предстоящем бое, что даже не обратил на это внимания. «Магия», — невинно улыбнулась проколовшаяся ведьма. «Удобно», — прорычал Лом, демонстративно положив было руку на кобуру, но красноречивый взгляд Конева быстро его переубедил. «Амулеты в ваших доспехах неплохи, но от хорошо обученного чародея ваш разум не спасут», — пояснила Моррис, с тонкими нотками надменности в голосе. «Это еще одна причина, по которой мне следует пойти с вами. А у нас амулеты есть», — с удивлением поинтересовался Заяц, осматривая себя, насколько позволял воротник костюма. «Ага, индивидуальное средство оккультной защиты типа крестик», — хмыкнул Шекель. «А у тебя, стало быть, звездочка». Не остался в долгу Зайцев, сложив руки на груди. «Чей это?» «Я, между прочим, православный еврей», — показательно возмутился медик, демонстративно перекрестившись, задом наперед. «А чё, такие бывают?» — искренне удивился сержант. «Отставить трёп», — пресек активность починенных конев, предварительно позволив немного спасть возникшему напряжению. «Хороший совет, леди Карвуз, мы его учтем. Возможно, вы хотите еще что-то добавить. Вашими противниками будут не только простые солдаты», — заметила Моррис. «Среди них есть довольно умелые чародеи, да и жрецы Хагараса, которые будут внутри храма, далеко не обыкновенные люди. И что бы вы сделали на их месте? В первую очередь, я бы пустила внутрь дым или магическую мглу. Возможно, даже применила ядовитый туман, если бы не опасалась за тех, кто окажется внутри». В голосе ведьмы явственно слышались нотки удовольствия. «А, поскольку, большинство магов хагарасянцев терпеть не может, то если несколько из них случайно задохнутся в ходе битвы, плакать по ним не будут. Кроме того, прикрываясь мглой и солдатами, можно незаметно выйти на линию прямой видимости и ударить концентрированным заклинанием. Не думаю, что ваши доспехи смогут выдержать удар обученного чародея». «Интересные замечания», — кивнул офицер. «Дым и яд станут большей проблемой для самих атакующих, чем для нас, а опыт битв с магами мы имеем. Скажите лучше, смогут ли они попытаться пробить другой вход в катакомбы, или обвалить тоннели нам на голову?» «Попытаться то могут, только у них ничего не выйдет», — вздохнула ведьма, словно услышав что-то безмерно глупое. «Храм сложен из древнего зачарованного камня, его под силу разрушить только чрезвычайно могучему колдуну, коих у сильверанцев нет. Вам он, полагаю, тоже не по зубам», — поинтересовался Конев, сохранив каменное выражение лица. Судя по дернувшейся скуле, лейтенант попал в яблочко. «Не вижу смысла тратить на это время», — прошипела ведьма, одарив офицера крайне красноречивым взглядом. «Значит, за тыл мы можем не опасаться», — кивнул конь, делая вид, что ничего не заметил. «В таком случае, думаю, будет лучше, если вы пойдете со мной. Хагарасянцы, как я понимаю, для вас проблемой не станут». «Естественно», — надменно произнесла Моррис, направив еще один острый взгляд на офицера. «Без моей помощи вам не справиться с апостолом и жрецом». «Голь на выдумке хитра, как говорят у нас», — отбил Конев, в этот раз приняв игру ведьмы в гляделки. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — встрял Серый, прервав этот конфузище между собойчик. «Как мы до этого самого входа доберемся? Как только остановимся и выйдем из машины, нас или подобьют каким-нибудь огненным шаром, или мясом закидают. Да и если не придумаем, чем забаррикадировать вход, то патронов надолго не хватит». «Есть у меня как раз одна идейка на этот счет», — загадочно улыбнулся Конев. «Моррис, вы могли бы создать нам модель, образ входа в храм в натуральную величину?» «Да», — удивилась ведьма. «Не совсем понимаю зачем, но могу. Прошу вас», — отойдя чуть в сторону, Морис нагнулась к земле, продемонстрировав собранию прекрасное качество кроя своих кожаных брюк в районе седалища, подкинула горсть почвы в воздух и повторила свое заклинание, соткав из зеленоватого дыма проекцию входа. Каменный портал с филигранной резьбой был заглублен в землю, словно вход в бомбоубежище. Покрывавшая арку входа и стены сюрреалистическая, но при этом филигранная каменная резьба вызывала у Андрея неясное беспокойство одним своим видом. Судя по наступившему затишью, не у него одного. «Да», — задумчиво протянул Конев, уставившись на портал через визор, словно вовсе не разделяя беспокойства Андрея. «Думаю, с натягом зайдет». «Чего?» — брякнул Лом в повисшей после комментария офицера тишине. «Увидишь», — хмыкнул конь, развернувшись к отряду. «Значит так, бойцы, слушай меня. Выгребайте из машины все боеприпасы и батареи, что есть. Группа прикрытия в приоритете. Все остальное барахло, что намертво не приварено, за борт. Заяц, ты пока помоги Кызи с беспилотником. Арис, останешься с ними», — властно распорядилась ведьма. «И постарайся не путаться под ногами». «Да, госпожа», — тихо и покорно ответила девушка, все еще поглядывавшая на десантуру с видимым опасением. «Шекель, найдите с ней место, чтобы спрятать оборудование», — приказал Конев. «Нехорошо бросать казенное имущество на произвол судьбы. Замаскируйте и пометьте маячком». «Есть», — кивнул медик, игриво подмигнув девушке. «Пошли, красавица, мы тебя так замаскируем, мать родная не узнает». Девушка, кажется, не очень вдохновилась этой идеей, однако покорно отправилась следом за десантником, втянув голову в плечи. «А что насчет нас?» — со злобой в голосе произнес Тадгард. «А что насчет вас?» — с непониманием в голосе произнес Конев. «Ты обещал нас отпустить», — выпалил абориген, резко, насколько мог, поднявшись на ноги. «Я помог тебе. Я вывел вас к лагерю». «Ну да, было такое», — холодно кивнул конь. «Ты дал слово, что отпустишь нас», — с нажимом произнес рыцарь, впившись в офицера взглядом. «Андрей, бери второго и давай за мной», — проигнорировав сказанное, — приказал Конев. Оставив отряд готовиться к бою, Гагарин повел пленников вслед за командиром вглубь леса. Двигались они, мягко говоря, не быстро, поскольку Мэтит едва мог стоять, практически вися на рыцаре здоровой рукой, да и сам Тагард с трудом переставлял ноги, то и дело спотыкаясь. Они шли довольно долго, периодически петляя между деревьями до тех пор, пока шум разгрузочных мероприятий в лагере не стих практически полностью. «Ну, думаю, достаточно», — произнес конь, остановившись, после чего зашел Тагарту за спину и перерезал сковывавшую запястье веревку. «Бери своего дружка и топайте вон к тому дереву». Выругавшись сквозь зубы, Тагард взвалил тяжело дышащего Меттита на себя, и оба пленника неуверенно заковыляли к указанному месту. «И что дальше?» — спросил рыцарь, застыв перед исполинским дубом. «Повернись направо и шагай вперед», — приказал конь. «Не оборачивайся, пока не досчитаешь до тысячи. Мне нужно оружие», — потребовал рыцарь. «Обойдешься», — отрезал Конев, указав стволом в лес. «Топай». Рыцарь тихо, но крайне креативно выругался в адрес родителей десантников. «Мы с тобой еще встретимся. Клянусь всеми богами, Добромир Конев, я выживу и вернусь за тобой», — прошипел в заключении Тадгард, все-таки оглянувшись и из-под лобья посмотрев на десантников. «Меттит, считай вслух. Раз, два, три». Ослабший мальчик с трудом выдавливал из себя членораздельные звуки, лишь чудом не сбиваясь со счета. Он успел досчитать до третьего десятка, когда Конев медленно поднял оружие к плечу и тихо произнес: «Не встретимся». Тишину пронзили два глухих хлопка, и аборигены рухнули на землю с простреленными головами, исчезнув среди зарослей. «Какого черта?» — возмущенно выкрикнул Андрей, глядя, как старший лейтенант спокойно опускает свое бесшумное оружие. Рассчитывать на то, что их сожрет местное зверье, или что они заблудятся, было бы ненадежно, — пояснил Конев, разворачиваясь. «Да и негуманно это. Пошли уже. Ты же дал слово офицера, что пощадишь их», — зло бросил Андрей. Конь развернулся и одарил почти кипящего от возмущения десантника долгим задумчивым взглядом. «Когда это?» «Наконец», — ответил он с легкой усмешкой, спокойно глядя Гагарину в глаза. «Я обещал их освободить, и я сдержал свое слово». «Это софистика», — обвиняющим тоном произнес Гагарин, испытующий, глядя на командира. «Ты обещал сохранить им жизни, и ты солгал». «Можно, конечно, посмотреть на это и под таким углом. И что с того?» — сменил тон Старлей, приблизившись к нему в упор. «Или ты считаешь, что я должен был их отпустить, этих замечательных людей, которые всего лишь вырезали несколько населенных пунктов, убивали, пытали, насиловали, мародерствовали и похищали детей? Кроме того, не испытывали в этом ни малейшего раскаяния и явственно выражали свое намерение нам отомстить. Я надеюсь, мне не нужно объяснять, почему это плохая идея». «Я знаю, почему это плохая идея», — скрипя зубами, произнес Гагарин. «Но мы дали им слово, и, кроме того, Они были военнопленными, а значит, в соответствии с Женевской конвенцией, ты сейчас совершил военное преступление. О, какие умные слова мы знаем, изобразив на лице уважительную гримасу, покачал головой Конев. Если тебя так это волнует, то не переживай, они не являются военнопленными, потому что состоят в незаконном вооруженном формировании и не соблюдают обычаи ведения войны, а значит являются обычными террористами. И у террористов, Андрей, нет никаких прав, по крайней мере, из числа тех, что должны нас сейчас заботить. И это значит, что их можно забивать, как скотину, вспылил десантник. Когда этого требуется для выполнения задачи, все с тем же каменным спокойствием ответил Старлей. Это бесчеловечно. Это война, Андрей. Человечность здесь, роскошь, равно как и прочие рыцарские замашки, отрезал Конев, после чего на его лицо вновь скользнула ехидная полуулыбка. И знаешь, мне как-то странно слышать обвинения от человека, который хотел казнить всех без суда и следствия меньше получаса назад. Пахнет двойными стандартами, старшина. Я, Гагарин прикусил язык, не зная, что на это ответить. Человек ты хороший, а вот солдат, к сожалению, плохой, офицер положил руку ему на плечо. Послушай доброго совета, Андрей. Иногда, чтобы поступить правильно, приходится поступать неправильно. Это не вопрос из разряда когда, тебе рано или поздно придется с этим столкнуться, а потому, если не хочешь в конечном счете вышибить себе мозги, придумай убедительное самооправдание своим действиям. Я только выполняю приказы или я сделал то, что должен был сделать, хорошие начальные варианты. Отказываюсь, прорычал Андрей. И когда вернемся на базу, я подам рапорт о случившемся. Твое право, вновь надел ухмылку на лицо Конев. Пошли. У нас по плану на сегодня еще запланировано немного героизма. Примечание к части. А вы, дамы и господа читатели, великие боги, как я заколебался писать эту главу. И это при том, что она получилась промежуточной и весьма скромной по объему. Следующая выйдет, когда-нибудь, хрен знает когда. Возможно, когда меня отпустит осенний депресняк, помноженный на новое место работы, но не обещаю. Однако вы всегда можете меня подбодрить, и не только добрым словом. Глава 19. Битва за храм. Часть 1. Юго-восточный Сильверан. Валарамис. Проклятый лес. 14-й день от Саварины. Паршивая ночь. От внезапно прозвучавшего практически над самым ухом глухого голоса рыцаря, начинавший уже тихо подремывать на своем посту солдат, едва не подпрыгнул, судорожно вцепившись в древко копья. «Паршивая», — повторил рыцарь, после чего подошел к баррикаде, перегораживавшей дорогу, и крепко пнул телегу по колесу, проверяя, надежно ли та застопорена. Раздался противный скрип старого дерева, но основание баррикады осталось на своем месте. Солдаты, охранявшие ее, опасливо покосились на Армариса, тут же демонстративно вытянувшись. «Почему паршивая, сир?» Стоявший подле самой повозки копейщик нервно сглотнул, посмотрев хмурое лицо рыцаря. Сир Ренер несколько мгновений молча вглядывался в темноту, в которой исчезала ведущая к лагерю дорога, прежде чем ответить. «Потому что кому-то вязь вистания шею тянет», раздался за спиной ехидный, сквозящий заргеранским акцентом, голос. «Верно, Рен. Что ты имеешь в виду, Лиан?» Армарис медленно, словно железный голем, повернулся, положив руку на эфес своего меча. «Хотя меня больше интересует, какого черта ты здесь шляешься в такой час?» Сир Лианкур Крилон медленной вальяжной походкой приблизился к ним, небрежно отсалютовав на восточный манер. Его тщательно вычищенные, выкрашенные в песчаный цвет доспехи поблескивали в свете факелов, словно были сделаны из золота. «Я шляюсь где хочу», — заргеронец демонстративно облокотился спиной на телегу справа от Армариса, сложив свои руки на груди. «Знаешь, довольно удобно быть вольным мечом, не связанным присягой. Сир, так вы странствующий рыцарь», — воскликнул молодой копейщик, с восхищением уставившись на богатые доспехи заргеронца. «Верно, парень», — Лианкур гордо стукнул себя кулаком в нагрудник. «Я, рыцарь, что принес обет защищать людей от любого зла, неважно в чьих землях оно угнездится. А как по мне, ты обычный наемник с гербом на щите», — сплюнул Армарис. «Идешь туда, где правит смерть, и пируешь за ее столом, как стервятник. Ах да, это же так сильно отличает меня от вас, настоящих рыцарей», — съязвил заргеронец, сделав руками в воздухе кавычки. Впрочем, я на тебя не в обиде, Рен, ведь ты совершенно прав. Если ваш князь отказывается от услуг наемников, но с радостью сажает за стол вольные мечи, он обычный лицемер. Советую об этом помнить. Интересно, что он сам бы сказал, услышав это. Армарис хмуро покосился на Лианкура, но лицо того лишь украсила вызывающая ухмылка. Но ведь он этого не услышит. Вольный меч полуобернулся в сторону Рейнера, навалившись на борт телеги боком. Я знаю, что ты ничего ему не расскажешь, Рен. А тебе, парень, Заргеронец одарил солдата коротким насмешливым взглядом, за подобную клевету скорее всего просто вырвут язык. Копейщик нервно сглотнул и подался назад, едва не споткнувшись о колесо телеги. Ты злоупотребляешь моей благодарностью, Заргеронец. Кожа на перчатках Рейнера заскрипела, когда он стиснул свои кулаки. Может, я и обязан тебе жизнью, но еще одно подобное высказывание, и, клянусь, что лично вырежу твой змеиный язык. У, как страшно, Лианкур показательно отстранился назад и поднял руки. Но я на тебя не обижаюсь, Рен. Ведь ты срываешь на мне свою злость исключительно из-за, хе-хе, некоторой нервозности, причиной которой являются великие события, свидетелями коих мы скоро станем. Твоя богиня ведь не очень ладит с владыкой Хагарасом. Не дело смертных рассуждать о бытии богов, Лиан, Армарис смерил чужеземца презрительным взглядом. А, скажите, сир, осторожно обратился к Крилану один из арбалетчиков. Эти слухи о жертвоприношении, правда, не знаю, парень. Я, как ты мог заметить, в число подлинно приближенных князя не вошел, наигранно печально пожал плечами Заргеронец, впрочем, его лицо тут же прорезала злая ухмылка, но думаю, что правда. Собираются их убивать или нет, вопрос, конечно, спорный. Но, даже если и нет, то, что от них останется, милосерднее будет прикончить. Мы в конце концов говорим о ритуале, посвященном владыке войны и разрушений. Сомневаюсь, чтобы всех тех детишек собрали в храме, дабы они еженочно исполняли для Ахтарона колыбельные. Скорее всего, они все уже трупы. Не неси ерунды, Заргеронец, кулак Армариса с грохотом опустился на борт телеги. Князь никогда бы не пошел на подобное. Увидев перекошенное от гнева лицо Рейнера, а затем застывший в глазах его солдат страх, золотой рыцарь явно потерял дар речи. Впрочем, спустя мгновение замешательства, он громогласно рассмеялся. «Во имя владык Золотого Города, вы же не серьезно!» Заргеронец демонстративно утер несуществующую слезу. «Ну ладно, эти холопы, но ты, Рен, ты серьезно думаешь, что детишки в храме переживут эту ночь? Великие боги, неужели ты и правда такой наивный? Но это же чудовищно!» Возмущенно воскликнул один из солдат, тут же остолбенев от собственной наглости. «Верно, чудовищно!» — кивнул ему Крилон. «Но ничего в этой жизни не дается просто так, парень. За все нужно платить, и далеко не всегда справедливую цену. А уж чтобы победить такую чудовищную силу, как армия демонов, нужна воистину чудовищная плата. И я полагаю, что эти детишки лишь задаток. Закрой свой поганый рот, наемник, или я сделаю это за тебя». Армарис схватил его за воротник и притянул к себе. Из-за этого рывка шутовская маска на лице Заргеронца словно бы на секунду отклеилась. Вольный меч внезапно перестал улыбаться и вперил в Рейнера холодный, как ледяные пики срединных гор, взгляд. Медленно разжав руку, Армарис отпустил его и плавно отступил назад, словно от попавшейся на лесной тропе ядовитой змеи. Рука сильверанца, ранее лежавшая на эфесе, обхватила пальцами рукоять клинка обратным хватом, готовая в любой момент ударить наотмашь. «Твоя наивность объяснила бы, почему твой старший брат сейчас в храме, а ты сторожишь поганую телегу на самой границе лагеря, не обращая внимания на изготовившегося к бою рыцаря». Лианкур сам приблизился к нему и тихо, почти шепотом, продолжил. «Но нет, ты не такой наивный, каким хочешь казаться. Ты просто лицемеришь, Рен, пытаешься обмануть самого себя, закрыть глаза и заткнуть уши, дабы не признавать того факта, что твой обожаемый князь собирается сделать ради победы над демонами. Признаюсь, я в тебе разочарован. Пошел ты в...» Тихо, Заргеронец внезапно отшатнулся назад и вскинул руку, уставившись куда-то в сторону дороги. «Не думай, что можешь так просто!» Возмущенно рявкнул Армарис, сбитый с толку выходкой чужеземца.